Глава 72. От страха я еще сильнее прижалась к Алексу. «Моргана?» – неожиданно спросил он. Я подняла на него взгляд и увидела, что он смотрит на женщину. «Ты ее знаешь?» – удивилась я. «Конечно!» – ответила она вместо Алекса. «Это ведь я наделила его амулетом от солнца. Я подарила ему кольцо драконов!» «Так вы та самая ведьма, которая покровительствовала Алексу?» – догадалась я, но тут же поняла, что этого не может быть. Помнится, он по-другому описывал благодетельницу. «Алекс, ты же говорил, что твое кольцо – подарок старой ведьмы, и что когда ты стал вампиром, она отнеслась к тебе с материнской любовью и дала оберег». Но Алекс не ответил. Он смотрел на молодую женщину, не отрываясь. Будто не слышал меня. Я тоже посмотрела на нее. С ее глаз схлынула кровь, и теперь красота девушки стала еще ярче, будто она хорошела и молодела с каждым вздохом. «Да, Алекс», – прозвенел обидой голос незнакомки, – «расскажи своей девушке, как 100 лет назад ты отверг мою любовь? А ведь я пожертвовала ради тебя своей молодостью, обменяв ее на заветное кольцо. Продала душу ведьмам. Стала одной из них. Лишь бы жил ты!» Я обалдела, слушала ее, не веря своим ушам. «Моргана, я не просил тебя об этом!» Холодно бросил Алекс. «Я очень благодарен тебе за твою жертву, но не мог по заказу полюбить тебя, лишь бы ответить на чувства. Оттого я привязала твою душу к кольцу драконов!» Импульсивно прокричала она, злобно прищурившись. «А когда ты первым испил из святого Грааля, твоя душа взяла верх над телом, и я предвидела, что ты отведаешь самый мощный напиток в мире, который мог достаться лишь одному единственному, тому, кто самым первым пригубит чашу. В тот миг случилось глобальное завихрение парадоксов. Отныне ты будешь оборачиваться драконом до скончания своих дней. Проклятие это или дар – решать тебе. Но необратимость этого придется принять и разделить судьбу драконов, живущих в подземном городе». «То есть?» – рявкнула я, почуяв, куда эта шельма клонит. «Вы хотите сказать, что Алекс должен жить среди драконов?» «Да, дорогуша», – она смерила меня презрительным взглядом лютой соперницы. «Перестав быть вампиром, твой ненаглядный должен примкнуть к сородичам драконам. Это его крест, ему его и нести». «Ну уж нет», – я сильнее прижала к себе Алекса. «Этому не бывать». «Решать не тебе», – она гордо вскинула голову. «Я 100 лет ждала случая поквитаться с тем, ради которого состарилась в один миг, будучи молодой и красивой, как ты сейчас. Идя на это, я уже знала, что он никогда не будет моим. Но я любила его настолько, что отдала молодость и жизнь за него. Он оценил, не спорю. Он был рядом и относился ко мне с сыновьей любовью. Но мне этого оказалось мало. И я требую реванша. Я та, которой нет. И я поведу его туда, куда нет пути». Она процитировала слова из предсказания эльфийки. «Я не пойду, Моргана!» Алекс обнял меня еще крепче. «Я не любил тебя тогда, когда ты была молода. Не полюблю и теперь, хоть ты прекрасна, как прежде». Мы стояли с Алексом, обнявшись, а красивая девушка испепеляла нас жестоким взглядом. Я видела в этом взгляде коварное превосходство. Она замыслила что-то недоброе. «А куда ты денешься, Алекс?» Небрежно бросила Моргана. «Не забывай, что я ведьма, и я могу сделать так, что ты безропотно покоришься моей власти. Могу велеть тебе любить меня, и ты будешь любить безумно и беззаветно!» Алекс скрипнул зубами, но промолчал. Неужели она действительно может заставить его любить себя? Если так, то я уверена, она не упустит возможности воспользоваться своей магией. От этой мысли у меня пробежали мурашки по спине. «Эта девушка опасна!» «Зачем вам это нужно, Моргана?» Задала я главный вопрос. Неужели вы захотите, чтобы вас любили через силу, через ненависть и презрение?» Она бросила на меня едкий взгляд. Кажется, мой удар попал в цель, и ее гордость была уязвлена. «Ты права», – начала она, растягивая слова, словно меняя свои планы на лету. «Мне не нужна такая любовь, но я буду вести честную игру, и он по доброй воле полюбит меня, ведь теперь он не вампир, чтобы быть равнодушным ко всем». «Он не был равнодушным ко мне, даже будучи вампиром», – напустилась я на нее. «Это от того, что изначально он чувствовал, что ты могла бы стать его истиной. Но до первого глотка крови этого было не узнать. Вот и мучился парень. А когда ты спасла его своей кровью, он убедился, что ты и есть его единственная. С тех пор он не мыслил жизни без тебя. Благо, длилось это недолго», – она ухмыльнулась. «Но теперь он не вампир, а человек. А чувства людей изменчивы. Попробуй противостоять мне сейчас, когда его сердце не постоянно, а жизнь изменчива. Тогда оставь свои ведьминские штучки, чтобы мы были на равных». Я приняла ее вызов. «А вот тут решать снова не тебе», — смело осадила она меня. «В любви, как на войне, все средства хороши. Так что ты даже не узнаешь, когда я наведу на него любовные чары или плесну в чашку любовного зелья». «Держись от меня подальше, Моргана», – прорычал Алекс. «Не надо вмешиваться в мою жизнь. Не заставляй ненавидеть себя». В ответ она расхохоталась, запрокинув голову. «Похоже, этот раунд мы с Алексом могли проиграть. Но бой еще не окончен. Мы сумеем противостоять козням, ополоумевшей влюбленной ведьмы».